может быть исключена значительная часть человечества, что уже и было. Мальтус, к примеру, тоже слыл другом человечества, но друг человечества с шатостью нравственных оснований есть людоед человечества. Дискуссия о пользе железных дорог, затеянная некогда двумя петербургскими литераторами, как видим, может увести далеко. До открытия Николаевской дороги Белинский не доживет 3 лет. Не увидит праздника и его собеседник. 18 августа 1851 года, когда императорский поезд впервые отправится из Петербурга в Москву, каторжный 2-го разряда Федор Достоевский будет переводим в штат арестантских рот. Впрочем, подобная мера не повлечет за собой снятие с арестанта ножных желез. Высочайшего соизволения на это не последовало. Ответствует на ходатайство о сём омского коменданта военный министр Чернышов. Век 19-й железный замрет на середине. Еще одно путешествие из Петербурга в Москву. Итак, императорский поезд проследовал в Москву. «Вот какую я себе нажил лошадку!» — молвит государь, одобрительно тронув рукою начищенный до блеска бок локомотива. «Это пантеон! Это храм!» — отзовется он в том же метафорическом роде об одном из встреченных в пути железнодорожных депо. И хотя слово «пантеон» могло заключать в себе и легкий погребальный оттенок, никто не поймет государя превратно. При переезде через речку Веребье, там, где самый внушительный из мостов достигал 275 сажений в длину, граф Петр Андреевич задумал устроить показательный смотр. Сановная публика, а в поезде находилась по преимуществу таковая, столпилась у края насыпи, сооруженной по всем правилам строительного искусства. Император взмахнул платком. Но, к изумлению свиты и ужасу графа, исходивший паром локомотив, так и не смог тронуться с места. Происшествие оказалось чисто национального свойства. Желая потрафить начальству, дорожный мастер решил превозмочь самую натуру. Он выкрасил неприглядные с его точки зрения, а, проще говоря, ржавые рельсы масляной краской. Она еще не успела просохнуть. Эстетика вступила в неравный спор с силами трения и, как водится, победила. Колеса не сделали ни одного оборота. Пришлось в спешном порядке сыпать на показательно-образцовые рельсы песок, мешая его с горячей паровозной золой. Пушкин в рассуждении о снежных заносах вряд ли мог помыслить о препятствиях этого рода. Но вернемся в январь 1850 года в Лондон, где русское правительство обвиняют в неискренности. Этот тезис с удовольствием развивает большинство британских газет. В номере от 16 января «Таймс» уверяет читателей, что, по ее сведениям, строительство железной дороги почти закончено, шпалы и железные крепления уложены, осталось только произвести укладку рельсов, а также их выборочную покраску, могли бы теперь добавить и мы. Так что представляется вполне возможным, замечает газета, что все это начинание в значительной степени используется как предлог с целью получить на популярную цель средства, которые затем могли бы быть использованы на расходы, возникшие в результате недавней войны. Одна лишь Morning Post готова взять под защиту репутацию российского самодержца. «Нет никаких причин верить», раздумчиво замечает газета, что такой человек, как император Николай, опустится до скаридности и бесчестия, недвусмысленно заявляя, что небольшой займ заключен им для одной законной и совершенно определенной цели, в то время как в действительности предназначен для другой. Примечание. Проектная смета дороги к началу работ составляла колоссальную сумму в 43 миллиона рублей. Фактическая стоимость в момент открытия достигла 66 миллионов